Ученик Шиноби 11. Авантюристы. Пролог. Разносить крепости я не побежал. Я же не гроза, чтобы так себя вести. Сначала вернулся к отряду, сообщил результаты переговоров и обсудил с ними произошедшее. Никто ничего нового, до чего я сам бы не додумался, не предложил. Есть две враждующие крепости. Нам нужно с большой долей вероятности в правую. К деревянным смысла идти нет. Они уже атаковали нас, вторые недалеко ушли, отказались вести переговоры и предупредили, что готовы напасть, если подойдем. Поэтому с ними вариант не лучше, но там хотя бы корабль в крепость вмурован, что какой-никакой, а след. «Плохая ситуация», — сказал Тич. «Придется их всех разнести», — пожала плечами Тамара. «Пойдем, прогуляемся да покажем им, что они не правы. Нападать на готовую к бою крепость не самое разумное», — заметила Джиха. «Да, поэтому пойдем мы вдвоем», — решил я. «Это слишком рискованно», — возразила Калия. «Нормально. Тамара подавит способности, если есть что подавлять. Я же возьму на себя все остальное. Я пойду с вами», — заявил Гац. «В этом нет смысла на первом этапе», — качнул я головой. «Я куда мобильнее тебя, да и защищен лучше. Поэтому вы подключитесь, после того, как отвлеку внимание на себя». Калия отвечает за доставку. «Дальше, по ситуации. Постарайтесь не убивать без необходимости. Вдруг все же получится свести к переговорам. После нападения на их крепость?» — спросила Джиха. «Все хотят жить», — пожал я плечами. «Они смелые, пока уверены в своих силах. У кого-то есть возражения», — обвел отряд взглядом. «Можно выждать несколько часов, чтобы усыпить бдительность», — предложил Тич. «Но не уверен, что в этом есть смысл. У них наверняка постоянно смотрит за выходом. Еще можно дождаться, когда кто-то отправится к перекрестку. Захватим отряд и допросим. Но нет гарантий, что это случится в ближайшие дни. Иначе говоря, выбор у нас между тем, чтобы рискнуть и напасть сейчас, и тем, чтобы все равно рисковать, но позже», — резюмировал я. «Тогда не вижу принципиального смысла ждать. Идем, мелкая. Главное, не увлекайся и, если что, сразу отступай». «Удачи», — сказал нам Шупа вслед. Вышли из тоннеля, неспешно направились к крепости. «Самое опасное в моем плане, что в крепости окажется кто-то сильный, кто накроет нас издалека, до блокировки способностей. Также был существенный риск нарваться на оружие и способности, полученные не от камней. Тогда от Тамары толку особого не будет. Но если у защитников крепости стандартный путь развития, то их ждет неприятных сюрприз». «Ты сначала блокируй», — сказал Тамаре, — «но не убивай. Дадим им шанс передумать. Любишь ты усложнять, братик. Если там дальше нужный нам мир, то начинать в нем свой путь с пролития крови не самая лучшая идея». «Мама бы с тобой поспорила», — усмехнулась Ситкартка. «Ну, гроза бы их всех задоминировала, а если бы сразу не прониклись, то уничтожила бы. Но мы не она». «Ага. Поэтому ты хочешь напасть на крепость вдвоем», — развеселилась девушка. «Именно», — буркнул я. «Приготовься. Первая часть плана сработала. Никто по нам сразу палить не стал. Сочли, что идем поболтать». Впрочем, они были правы. Активировав глаза третьего уровня, с полностью раскрученными двумя кругами, я отпустил знак гравитации, который сплел, пока шли. Одновременно с этим прыгнул вперед и с ускорением полетел прямо на ворота. Чуть повернув голову, увидел, как Тамара, наоборот, метнулась в сторону, ушла от выпущенных снарядов и набрала скорость. Нужно ей помочь и отвлечь внимание на себя, что я и сделал. Оказавшись достаточно высоко, разом увидел, что там внутри крепости. Да ничего особенного, несколько зданий, люди расслабленные. Реагировать начали только те, кто на стенах был, остальные даже не дернулись. Коснувшись стены, кинул молнию в того, кто возле орудия стоял. Его прикрывал щиток, но не со всех сторон, а только спереди и с боков. Сверху же, нет, досадная оплошность. Для него, мужчину отшвырнуло, он врезался в задние перила, чуть не навернулся на них, прокрутился, но зацепился и удержался. Я это отметил по ходу, оказавшись рядом со следующим противником. Реагировал он слишком медленно. Два тычка его сложило пополам и отбросило на соседа, который открыл рот, чтобы закричать, но не успел. Их двоих снесло и бросило на ступени лестницы, по которым они и полетели. Я же на месте не стоял, продолжал двигаться, пока не применяя ничего, кроме скорости и обычных ударов. С другой стороны запрыгнула Тамара и взяла на себя часть противников. Народ внизу зашевелился, выбрав целью того, кто хоть как-то походил на командира, в отличающийся, на вид более дорогой форме, метнулся к нему, пролетел через двор, закрутил себя плащом, подбил руку, закрутил мужика, беря в захват. «Стоять!» — крикнул я, приставляя нож к его шее. Тамара на другой стороне сделала то же самое, только вместо ножа пальцами чужое горло перехватила. Выглядело несуразно, потому что она была на полторы головы ниже плененного. Оценив обстановку, убрал третий уровень глаз, перешел на второй. «Время беречь надо!» «Тише, тише!» — сказал дернувшемуся мужику с усами, бородой и в кирасе. «Я тебя не трону, если будешь хорошо себя вести». Наконец охрана крепости начала реагировать в полной мере. Я же отметил то, что большинство из них находится на уровне обычных людей, судя по движениям. Не такая уж напряженная обстановка в крепости у них, раз они настолько беспечны. Отметил и другое, то, что они полагаются на стрелковое оружие. На каких принципах оно работает, я так сходу определить не смог, но выглядели винтовки и личные пистоли более совершенными, без газовых баллонов. Все многообразие разом на меня наставили. Пару секунд ситуация балансировала на грани, но тут подал голос мужчина, который вышел из ближайшего здания, на ходу поправляя штаны. Он ничуть не удивился моему появлению, закончился штанами да затянулся из толстой сигары, выпустив густой клуб дыма. Его окрик подействовал волшебно, мигом суета притихла. Еще пара окриков, и стражники пришли в движение. Пара человек направилась помочь тем, кого я с лестницы скинул, они и сами уже поднимались, поэтому там ничего критичного. Кто-то метнулся к орудиям, которые смотрели в сторону второй крепости, и остался там, начав контролировать опасное направление. Другие четверо человек метнулись к большой пушке, которая стояла во дворе. Пожалуй, самое здоровенное орудие, которое здесь находилось. Я прикинул его угол, направление и понял, что оно нацелено на место выхода, там, где остальная группа осталась. Из окриков же мало что понятно было. Это были специфические команды, которые постороннему человеку ничего не скажут. По крайней мере, амулет-переводчик спасовал. От меня до орудия было метров 30, крепость действительно небольшая, поэтому без всяких затей я метнул в него молнию. И, сработало. Та попала по дуге в орудие, обошла прекрасно видимые магические щиты, поставленные наспех, и отпугнула четверку расчета. «Попрошу без лишних движений», — крикнул я. Любитель сигар усмехнулся и понимающе кивнул. «Совсем не волнуется человек. Надо сказать, что на фоне остальных он сильно выделялся. Во-первых, сигарой. Во-вторых, телосложением. Был он высок, имел отлично развитую мускулатуру, которую не стеснялся показывать, щеголяя голым торсом. Голым он не ходил, носил подобие жилета, без рукавов. Кожаные на вид штаны и сапоги. Оружия у него не заметил, а вот несколько шрамов на открытых участках тела. Да, самое интересное, волосы у него тоже пепельные, как и у меня, только более темный оттенок. Я бы сказал, цвета грязного пепла. Кажется, я ошибся с определением командира. Ну да тот на момент моего нападения, по ходу дела, в туалете сидел. Раз уж штаны заправлял, когда вышел. «Ты слишком самоуверен, чужак», — крикнул он мне. Голос басовитый у него, под стать телу. «Кто же виноват, что вы не захотели поговорить?» — ответил ему в тон. «Так ты хочешь поговорить?» — эта мысль его развеселила. «Отпусти пленного, и тогда поговорим. Чертов амулет, он и в прошлый раз у меня полноценно не работал. Сейчас чуть лучше, но все равно кое-какие слова он не переводил. Не критично, но напрягает. Главное, что общий смысл угадываю. Даешь слово, что вы не нападете?» Спросил я в ответ. «Даю», усмехнулся он. «Я не настолько наивен», ответил ему. Мужик усмехнулся, снова затянулся, дым выпустил. Подозрительный у него дым. Не рассеивается, а распространяется, клубится вокруг, оседает вдоль земли. Явно какая-то способность. Кажется, Тамара не всех заблокировала, или это что-то уникальное. «Чего тебе надо, чужак?» «Я уже сказал, поговорить». «Так говори, в чем проблема?» Хохотнул он. «Мы кое-что ищем. Мир летающих кораблей. Нет здесь такого», сказала глава крепости, прямо на фоне вмурованной в стену лодки. «Врет, как дышит. Перед тем, как начнем», сказал я, отмечая передвижение солдат и то, что мужчина сместил центр тяжести, приготовившись напасть. «Лучше как следует подумай. Я же уже сказал», расплылся он в хищной улыбке. «Ты слишком самоуверен, чужак. Кажется, переговоры провалились». Короткая отмашка, и на меня нацелились из всех оружий, приготовившись стрелять. Сами виноваты. Глава 1. Захват крепости, или как у спартанца нормально договориться не получилось. 63 противника в пределах видимости. Все, что надо, я разглядел к этому моменту и был уверен в своих силах, как и в том, что больше никого щадить смысла нет. Два раза я попросил по-хорошему, если не хотят, это не оставляет мне выбора. Перерезав горло захваченному, отвел руку и метнул нож в ближайшего с ружьем, чей палец уже напрягся, чтобы выстрелить. Он был первым, у кого сдали нервы. Глаза обожгло пламенем, я увидел каждую важную деталь вокруг себя, даже такие мелочи, как напряжение в мышцах. В то же время курильщик попытался задействовать дым, но он просто развеялся. Тамара включилась в схватку, и, кажется, у них все же способности, дарованные камнями, а не что-то уникальное. Вон как у мужика лицо вытягиваться начало, по мере осознания, что без сил остался. Раздались первые выстрелы, что-то угодило в мою защиту, но пробить не смогло. Я выпустил молнии, сбивая и ослепляя ближайших врагов, прыгнул в сторону. А дальше? Дальше пошло избиение младенцев. Я метался между стражниками, раскидывал их, выбивал оружие, мельтешил, не давал прицелиться, швырял их друг в дружку. Тамара, с другой стороны, действовала схоже, но куда жестче, совсем не заботясь о том, выживет кто или нет. Я тоже не заботился. Просто нужно было оставить кого-то для допроса. Вырвавшись на простор, создал сдвоенный диск и метнул в будку, которая прикрывала проход на следующий ярус. Там были люди, и я не хотел бы, чтобы кто-то убежал наверх и предупредил, что здесь происходит. Первый, кто смог среагировать, был тот самый курильщик. Выхватив саблю из пустоты, он довольно шустро прыгнул ко мне и попытался зарубить. Я перехватил его оружие голой рукой, сжал, и то сломалось. Сигару из зубов он так и не выпустил. Вот по ней и получил. Сначала по сигаре, а потом и по зубам, мигом успокоившись. В следующий миг в крепость залетела остальная часть команды и, собственно, на этом все и закончилось. Какое-то время у нас заняло наведение порядка. Всех солдат вывели во двор и упаковали. В припасах у нас всякое разное было, в том числе удобные путы, чтобы руки фиксировать. Правда, не очень много, на всех не хватило, так что кого-то вязали обычными веревками, найденными прямо здесь же. Точнее, сначала людей раздевали, проводили воспитательную работу, выписывая особо непонятливым тумаки, а там уже вязали и сортировали. Роза, которая забрала у меня амулет, занималась контролем мыслей, указывая на главных смутьянов. Таким же образом вычислили командиров и тех, у кого имелись способности. Их джиха своими целительскими методами привела в аморфное состояние, в котором особо не побалуешь. «Спар, позвал меня Гон». Парень во время подготовки к походу прошел дополнительное обучение и занимал у нас должность инженера, к чему вроде как у него был талант, и во всяких механизмах Гон неплохо разбирался. Поэтому его и направили проверить, что здесь за устройство. Я подошел к месту прохода на следующий ярус, увидел трупы, бил наверняка, поэтому тем, кто находился внутри будки, не повезло. «Тут непонятные штуки», — сказал Гон. «От них идут провода наверх». Я зашел, глянул, скорее всего, тянутся до самого выхода. Думаю, это способ связи. То есть о нас уже знают, заключил я. Печально, что сказать. Дополнительные сложности нам обеспечены. Не факт, ты взрывом оборвал связь. Если по протоколу они сразу весть послали о чужаках, тогда знают. А если они были безалаберны, развел он руками. Лучше исходить из худшего варианта. Развернувшись, еще раз оглядел крепость. «Шупа!» — крикнул парню. «Давай на стену, гляди, чтобы ушастые не пожаловали». «Принял». Махнул он рукой. «Только не подставляйся!» — крикнул ему вдогонку. «Зуб даю, эти родичи Драу точно сюда наведаются. Это ведь отличная для них возможность захватить и уничтожить крепость. Мелкая!» — позвал Тамару. «Отдай амулет». Та насупилась, но подошла и отдала. Нацепив его на себя, поймал взгляд Розы. То, что она мысли читает, должно остаться в секрете. Поэтому на допросе ей участвовать незачем. Она и дистанционно подсказывать может. Схватив любителя покурить, который сверлил меня ненавидящим взглядом, утащил его в ближайшее здание. Что-то вроде столовой там было. Несколько больших столов, лавки, примитивная кухня в углу. «А я ведь хотел по-хорошему», — сказал ему, швырнув мужика на пол. «Что же ты так? Ты чужак, а гостей мы не любим», — процедил он, чуть шепелявя. Зубов-то у него поубавилось. да и губы порядочно разбил. «Да я уже понял», — ответил ему. «Ты садись давай, говорить будем». Со связанными за спиной руками, он кое-как умудрился подняться и послушно уселся за стол, а взгляд упрямый-упрямый, ну хотя бы не заявляет, что ничего мне не расскажет. «Давай по порядку», — сказал ему. «У вас вражда с теми ушастыми, еще какая?» Он хотел было криво усмехнуться, но лишь скривился из-за разбитых губ. «Они под шумок сюда заявятся, попробуют крепость разрушить». «Да», — на этот раз он коротко кивнул и бросил встревоженный взгляд в ту сторону, где была вторая крепость. «Получается, ты просрал вверенный пост». Он нажег меня злым взглядом, поерзал, проверяя надежность пут и промолчал. «С этим разобрались», — усмехнулся я. «Вывести его на эмоции мне оказалось на руку. Те, кто был посвящен в тайну Розы, имели с ней неоднократные беседы на тему допросов и добычи информации. Проще всего девушке было работать при соблюдении нескольких условий. О ее способностях не должны знать, тогда допрашиваемый не будет защищаться. Цель — лучше вывести на эмоции, вызвать растерянность, запугать. Также надо задавать наводящие вопросы. В общем-то, вести обычный допрос, провоцировать, стимулировать различными способами, не верить на слово и формулировать вопросы по-разному, чтобы осветить тему с разных сторон. «У вас здесь два прохода в разные миры», — продолжил я издалека. «Я ничего тебе не скажу», — процедил он. «Ты так уверен? Ты ведь не настолько наивен, должен понимать, что я могу совсем по-другому спрашивать. Или, быть может, ты рассчитываешь, что придет подмога?» «Ага, рассчитываешь. А знает эта подмога, что здесь случилось? Или они прибегут и попадут в ловушку? Сколько бессмысленного насилия случится из-за твоего упрямства?» — покачал я головой. «Может, все же договоримся?» «Разумеется, после того, как он напал, я ему не поверю. Но зачем мне, чтобы он закусил у дела и решил героически молчать да сдохнуть? Пусть думает, что у него есть шансы». «На что ты рассчитываешь?» — спросил он в ответ. «После нападения, если пойдете наверх, на вас откроют охоту». «После какого нападения?» — удивился я. «Быть может, на вас напали ушастые, всех перебили и захватили крепость. Нам достаточно открыть ворота, отойти и дать им сделать свое дело. Может, с ними после этого получится договориться. А там, мало ли какие варианты откроются». «Он сомневается и ищет пути спасения», — раздалась в голове мысль от Розы. «Отлично, пусть сомневается. Почему вы так категорично не хотите общаться?» — продолжил я спрашивать. «Мы ведь не несем угрозы. Откуда мне знать?» — ответил он резко. «Да хотя бы оттуда, что я ни в первый, ни во второй раз никого не убил. Ты сам виноват, что спровоцировал. Наш мир закрыт. Чужаков мы не привечаем», — упрямо ответил он. «А почему? Что в вашем мире такого особенного, что никого не пускаете?» «Врагов много», — все же сквозь боль криво усмехнулся он. «С вашим народом мой отряд пока не сталкивался, но мы кое-что ищем. Летающие лодки. Есть у вас такие? Летающие лодки? Ты псих», — фальшиво ответил он. «Есть попадание», — довольно сказала Роза. «У них реально полно летающих лодок, и вся цивилизация на этом строится, то есть на грабеже других миров. Это те самые, спар», — подумала она возбужденно. «Не просто летающие машины, а перемещающиеся между мирами». «Давай без этого», — качнул я головой. «Мне не очень нравится причинять боль. Не вынуждай меня. Это ведь в вашем мире летают лодки и прыгают между мирами. Так, отсюда и множество врагов. Не гнушаетесь грабить всех подряд? Что тебе с того?» — спросил он, смотря из-под лобья. «Чего пришли, раз нет вражды? Нам тоже лодки нужны», — ответил я, не видя смысла что-то скрывать. «По правде говоря, шансы на то, что этот мужик доживет до следующего утра, равны нулю. Банально по причине того, что я не хотел бы, чтобы информация о наших способностях распространилась. А если он выживет, именно это и случится. Расскажет все своим, и дальше они откроют охоту, подготовившись. Уже не просто ради того, чтобы чужаков поймать, а чтобы ценные способности захватить. Они ведь могут не догадаться, что умение Тамары не следствие камня. Понадеяться его с трупа получить». «Смешно», — совсем не рассмеялся он. «Никто тебе лодку не продаст, чужак. Снова врет. Лодки у них продаются и делаются на заказ. Расспроси его о мире. Так, может, нужно не с тобой говорить? Есть наверху сговорчивые и деловые люди», — поинтересовался я. «Кстати, как ваш мир называется? У него есть название? До него долго идти? Что же ты молчишь?» Этот тип насупился, приготовился и не прогадал. Я метнул в него молнию. Мужчину тряхнуло, отбросило назад, он врезался в стену и сполз, свалившись кульком. «У него есть регенерация, но сейчас не работает», — сказала мне Роза. «Он шокирован, что мы можем подавлять способности. Считает это большой угрозой. Думает, как сообщить своим. Подмога должна прийти в течение часа. Молодец», — подумал я, смотря, как мужик медленно в себя приходит. «Как там обстановка?» Ушастые зашевелились, но близко пока не подходит. «Поспеши, у нас много работы. Нужно остальных еще допросить. У тебя имя есть?» – спросил я. «Впрочем, неважно. У тебя ведь есть помощники. Я могу начать задавать вопросы им. Все из них такие же упрямые, или найдутся те, кто в обмен на жизнь расскажет все тайны?» Он зашевелился, с трудом поднялся. «Мы его почти полностью раздели, только трусы оставили. У него и правда пространственное кольцо было, единственное на всю крепость. Сейчас оно у меня, и надо будет проверить, что он там с собой носил». Поднявшись, он обратно на лавку уселся, уставился на меня. «Зачем мне тебе что-то говорить, если ты все равно меня убьешь?» «Он боится», — подсказала Роза. «Хочет выторговать жизнь, но сразу продаваться опасается. У них в мире не все так однозначно. Вовсе не единая нация. Опасается, что ты с другими легко договоришься. Отличная новость. Напомню, это ты напал, а я хотел договориться по-хорошему. К тому же, умереть можно по-разному. Но, так и быть, я готов тебе предложить жизнь, если перестанешь прямо сейчас тянуть время и начнешь отвечать на вопросы. Предложения получше не будет», — распрямился он, посмотрев на меня свысока. «Нет, я уже начинаю терять терпение. Вся эта болтовня была нужна в том числе для того, чтобы Роза сделала внушение на лояльность, поселила в голове упрямца сомнения и толкнула его на нашу сторону. И, судя по всему, у нее это получилось. Что ты хочешь узнать? Для начала расскажи про лодки. Они у вас действительно есть? Как это возможно? Никогда бы не поверил, что такие штуки могут летать». Я не пожалел в голосе наивного восхищения, подстегивая его. Окончательно смирившись, мужчина принялся рассказывать. Отряд, который послали на подмогу, состоял из 20 человек. Двое из них были двойными легендарщиками, то есть у них было по 2 легендарных камня. Остальные же обычные бойцы с 2-3 освоенными редкими камнями, что не имело значения, потому что у нас была Тамара, которая способности камней сводила на нет. Так что число наших пленников пополнилось еще на 20 человек. В крепости мы задержались аж на целые сутки, но обо всем по порядку. Во время допроса мне сообщили, что ушастые подбираются к крепости. Обсудил этот вопрос с любителем сигар. Придумали вместе с ним план. Вернули ему одежду, и он сам поднялся наверх. Показался, что охладило пыл шардов. Да-да, та раса называла сама себя точно так же, как и дроу, шарды. Меня это сильно удивило. Сначала было подумал на амулет-переводчик, что это он чудит, а потом решил, что есть же люди в разных мирах. Почему с шардами не может быть того же самого? А то, что кожа у них другого цвета, так и люди в этом вопросе между собой отличаются. Ну да не особо важно. Главное, мы смогли их отпугнуть. С их невидимостью, кстати, справлялись оригинальным образом. С трех сторон стояли особые стекла, через которые, если смотреть, прекрасно было видно этих шардов. Мне сразу же захотелось забрать стекла себе, но не пришлось. Вскоре выяснилось, что в крепости имелись специальные очки, с теми же стеклами, для личного использования. Для упрощения контроля мы всех бойцов загнали в казарму. Места там столько не было, но куда деваться, выбора-то у них не было. Тамара имела ограничения у своей способности и всех долго удерживать не могла. Мы же на пару с Розой продолжили допрос. Опросили не одного коменданта крепости, но и 4 командиров рангом поменьше, и 3 человек из рядового состава, и пришедших легендарщиков. Совсем уж без сопротивления не обошлось. «Все готово», — подумал я. «Запускаю», — ответила Роза. «Всех смутьянов мы собрали в одном месте, дали им сговориться. Сейчас наши отошли от прохода наверх». В общем, Роза закинула стражникам общую мысль, что пора идти на прорыв, что они и попытались сделать. Росчерк молнии осветил крепость, и на этом попытка побега закончилась. Наши же подорвались, засуетились, но реагировать уже ни на что было. «Приберите тела», — крикнул я. «Может, пара камней хотя бы будет». Остальные стражники, кто это видел, мигом прониклись и стали куда сговорчивее. «Может, это и глупо, провокацию устраивать, но с моей точки зрения имелась разница между тем, чтобы убить пленных, и тем, чтобы убить при попытке побега. Все же мы не мясники, поэтому и взял эту грязную часть на себя, чтобы других не напрягать. Хотя нам еще предстоит с другой частью отряда разобраться. Суета быстро утихла, и дальше работать продолжили. Узнали мы за эти сутки много. Это был действительно нужный нам мир, с искомыми технологиями. Я бы даже сказал, что технологий там скрывалось куда больше, чем мы изначально искали. Потому что возможность перемещаться между мирами – очень заманчивая перспектива. Не с целью грабежа, как у местных, а хотя бы ради того, чтобы переправить учеников к школе круга. Или в любое другое полезное место, куда своим ходом не так просто добраться. Тем более не просто провести туда большой отряд. Второе, что вселяло надежду на успех, то, что мир их был разобщен. Если подняться выше, то выйдем к колодцу. Тот состоял из 4 ярусов пещер, вдоль которых курсировали лодки. Подвозили и забирали грузы. Каких-то особых различий с нашим колодцем в показаниях мы не нашли. Народ там занимался тем же самым, охотился на монстров и демонов, добывал всякое ценное. Обычная жизнь ныряльщиков. Дальше начинались куда более интересные детали. На поверхности их мира вокруг колодца находился стабильный город. Они прямо его так и называли «стабильный», за то, что там был кусок земли, прикрепленный к колодцу. На этой части у нас с Розой заминка вышла, потому что слишком странная информация. Это в чем-то знакомом разобраться просто, а в новом, поди догадайся, о чем собеседник толкует. Но, разобрались. Мир лодочников отличался тем, что лет 300 назад начал рассыпаться, почти в буквальном смысле. Их лодки могли передвигаться по небу за счет особого магического металла, который мы обозвали магнитиум. Роза идею предложила. Оригинальное название это слово отдаленно напоминало, выговорить его было куда сложнее. В общем, магнитиум, он и есть магнитиум. Для нас это было важной информацией. Получается, чтобы построить свои лодки, придется добыть этот металл. Вокруг добычи вся жизнь в мире лодочников и крутилась. Этот металл появлялся в случайных местах, не ждал своего часа тысячи лет, а именно появлялся. После чего целый пласт земли поднимался на сотню-другую метров. Получались плавающие острова. Некоторые из них были такого размера, что добыча магнитиума и прочих полезных ископаемых там шла десятки лет, в связи с чем вокруг крупных месторождений образовывались поселения, между которыми шла война за ресурсы. Как я понял, стоило появиться новому месту, туда слетались все, кому не лень, начиналась битва за контроль и добычу, со всеми отсюда вытекающими, пригоном флотов, выстраиванием обороны, доставкой шахтеров, различных мастеров и всего прочего, что нужно для функционирования полноценного городка, в котором живет несколько тысяч человек. Когда весь металл добывался, остров падал, причиняя существенный ущерб экологии, что влияло на жизнь всего мира, в том числе на выращивание еды. Что сказать, 300 лет у них куски планеты десятками в небо улетали и вниз падали. Боюсь представить, какой это ущерб наносит. Как закончили, созвал отряд, только Тамару оставил наблюдать за пленными Дагона на стене, чтобы следил за обстановкой, остальным же кратко изложил, с чем имеем дело. Выслушали молча. Получается, Тич решил подвести выжимку сказанного. Там нет единого государства, чужаки регулярно появляются, в том числе ходят в качестве наемников, при этом цветет пиратство. Да, коротко кивнул я. Как я понял, вся жизнь была завязана на перемещении по небу. Наземный транспорт распространен не был, нормальные дороги тоже отсутствовали. Вот и получалось, что этих лодок у них тысячи курсируют и половина не прочь пограбить. В принципе, как и у нас, караваны тоже охрану берут не от хорошей жизни. По мирам они прыгать научились лет 100 назад, с кем-то торговали, тех, кто послабее, в наглую грабили. За это время врагов у них накопилось изрядно, кто-то даже заглядывал отомстить, что в итоге и привело к закрытию прохода для всех чужаков. Но до этого сюда перебраться многие успели, поэтому мы не должны так уж сильно выделяться. Тогда не такой уж плохой расклад, высказался Тич. Да, но прорываться с боем, это такое себе. Пусть нам пока и везло, сказал Шупа. Как понял, это у них здесь не самые сильные бойцы сидели, не самые. У них считается самым почетным управлять кораблем. На земле сидят неудачники, ответил я. Получается, дальше будет сложнее, заметила Калия. Еще эти лодки. Что, если нас издалека накроют? Еще одна неприятная новость, развитые оружейные технологии. стоило ожидать в том числе орудий, способных стрелять на расстоянии 200-300 метров. Тамара же уверенно блокировала способности на расстоянии 70 шагов, да и не про способности речь, а про пушки. Проще говоря, нас вполне могли расстрелять, можно сразу на прорыв пойти, предложила Роза. Поднимаемся, пробиваемся, а дальше калия нас подхватывает, и вжих, девушка махнула рукой вверх. Пролетаем город, а дальше, да как-нибудь разберемся. Можно для начала устроиться охраной на какой-нибудь торговец. Что у них с этим? Предложил и спросил Тич. Торговцы есть, наемники тоже есть, но надо смотреть, как оно будет. Сам понимаешь, на допросах не все детали возможно выяснить, ответил я. А через сколько за нами следующую группу пошлют? Спросила Джиха. Этого точно не узнали. Господа ныряльщики сходятся во мнении, что как повезет. Скорее всего, кого-то снимут с защиты города. Драться не пошлют, а только разведать. После этого уже будут решать, что делать. Если сочтут дело опасным, бросит клич, соберут полноценный рейд, а то и вовсе переместят корабль прямо сюда, кивнул я за пределы крепости. Поэтому затягивать нам невыгодно. Переночуем, а дальше на прорыв. Не хочу показаться циничным, подал голос Шупа. Но дождаться рейда, это отличная возможность собрать много камней. Это да, но мы не разбойники, подобрал я слово, отлавливая те ощущения, которые у меня были по этому поводу. Идею-то простую парень предложил. Устроить засаду, дождаться всех встречающих, перебить их, собрать добычу. Десяток другой камней мы, уверен, наберем. В том числе и легендарные упасть могут. Но интуиция говорила, что так лучше не делать. Мы ведь и правда не разбойники. И дело вовсе не в морали. Точнее, не только в ней. Если прижмет, я ради дела перебью, сколько нужно. Скорее тут было то, как нас видит колодец или что-то в таком духе. Точно я сказать не мог, просто чувствовал, что так лучше не поступать. Как знаешь, пожал плечами Шупа. А с этими что, их, в расход, тогда бы лучше поторопиться. Камни-то сразу не появятся, заметил он. Мясник, смерила его взглядом Джиха. Ты что-то имеешь против? Расплылся парень в улыбке. Нет, фыркнула она. Вот и понимая этих женщин. Где-то на четвертом часу нашего пребывания в крепости ушастые все же решились напасть. А жаль, я всерьез рассматривал вопрос переговоров с ними. Они же ничего такого не хотели, только прийти и поубивать нас. Поступили они хитро. Крепость пристроили к скальному массиву, где скрывался проход. Тот уходил вверх, и с этой стороны крепость защищала скала. При этом сам массив имел ограниченную площадь, был овальной формы, и его вполне можно было обойти минут за 10 по кругу. Ушастые по-тихому выпустили свой отряд, тот сделал большой круг, чтобы не попасться, а дальше они решили зайти сбоку. Не самый глупый план, если честно. Они только не учли, что у нас есть Роза, которая услышала их мысли, предупредила нас, а дальше. Дальше она навела Гатса, который превратился в туман, собрался воедино прямо за спинами шардов и нанес удар. Сам парень врага не видел, но это и не потребовалось. С его мечом главное махнуть. Попасть не проблема. После чего подключились и мы. Про сам бой и сказать нечего. Половина отряда была положена в первые же мгновения. Остальные дружно бросились драпать, кто куда, в рассыпную. Их преследовать не стали. Трупы собрали и в крепость затащили. Для чего привлекли добровольцев из пленных. Не сказать, что они сильно против были. Как с этим разобрались, продолжили допросы. Требовалось прояснить детали, чтобы проработать дальнейший план. Какие группировки наверху есть, с кем стоит иметь дело, с кем нет. Кто может взять наемников, а куда лучше не соваться. На чем можно заработать, а главное, где можно научиться строить лодки и прикупить магнитиум. Про перемещение между мирами тоже спрашивали, но там сложно. Делать так умели исключительно избранные, так называемые аристократы, и как именно это происходило, обычные стражники крепости были не в курсе. Через пару часов они стали роптать и требовать их покормить. Еще через полтора часа дружно рванули на прорыв. Снова мы с Розой поработали. Не хотелось их убивать, как на скотобойне. А так они проявили себя. По факту разницы никакой, но я решил заморочиться. Последним умер командир крепости. Впереди нас ждал отдых, подведение итогов, доработка плана, ожидание следующей группы и сбор трофеев. Если те проявятся в телах, конечно. Пока ждали, даже поспать смогли, по очереди. Здесь, на ярусах без неба, День шел условно. Для нас следующая группа как раз пожаловала на утро. Мы только позавтракать успели, подумывали уже сами на прорыв идти, а тут они, всего 5 человек. Опять их Роза заметила. Все же у нее, как и у Тамары, ультимативные способности. Также Роза внедрила им мысль, что здесь случилась бойня и надо бы выйти, проверить. Они и вышли. А дальше, понятно, добычу мы взяли. Кстати, один легендарный, с любителя сигар, остальные, редкие, ни одного малого. Ну, может, надо было подождать еще, но время поджимало, и я скомандовал выдвигаться. Мы пошли на прорыв. Глава 2. Новый мир, или как спартанец на абордаж летал. Кишка, которую мы прошли, была из коротких. Неспешным ходом, тщательно вглядываясь, что там впереди, добрались где-то за час. Изначально я ожидал, что здесь мины поджидать могут, но в ходе допроса выяснилось, что в тоннеле лодочники ничего не взрывали, опасаясь обвала. Оправдано или нет, отдельный вопрос. Но если тоннель обрушится и спуск вниз закроется, то новый откроется в другом месте, а значит, и крепость новую придется строить, и ушастые ближе к следующему проходу вниз окажутся. Как добрались, Роза предупредила, что с той стороны охранение выставлено. Человек 20. Я кивнул, дал последние указания и наверх пошел. План был составлен, роли распределены. Моя сводилась к тому, чтобы прорваться, отвлечь, дать остальным уйти. Был еще вариант первым выпустить Гатса. Он бы смог в виде тумана пройти незамеченным. Наверное, так-то способность отличная, но только в том случае, когда есть уверенность, что не столкнешься с кем-то вроде меня или каким-то огненным адептом, способным выжечь повышенную влажность. Активировав глаза и раскрутив круги, я выскочил наружу. Проход был накрыт силовым полем, в которое я врубился, без всяких затей втягивая чужую энергию. Охранение здесь и правда было, но не сказать, что продвинутое. Спуск вниз находился в котловане. Вокруг построили небольшую стену с бойницами, откуда бойцы могли вести прицельный огонь, но никто из них даже не следил за проходом. Сидели вокруг, курили, общались, положившись на купол. И это, после того, как их ударный отряд пропал. Чужая беспечность дала мне время оглядеться, оценить размеры пещеры вокруг, здоровенную лодку, зависшую в воздухе с пушками, наведенными как раз на проход. Чужой замысел стал понятен, как и суть ловушки. Если кто-то полезет, то его накроют плотным огнем. Нельзя этого допустить. Перепрыгнув укрытие, я оказался рядом с шайкой охранения. Формы у них никакой не было, как и стандартизированного оружия. Поэтому и говорю, шайка. Рядом с первым противником я очутился быстрее, чем он успел среагировать. Метнул разряды молний, избавляясь от тех, у кого не имелось защиты. После чего осталось четверо. Вот они реагировали чуть быстрее. Первый вскочил, потянулся к сабле, но движение закончить не успел. Я оказался рядом, снес и впечатал в землю. Прыгнул, пропустил мимо огненный шар, который второй метнул, направил в мужчину цепь и подсек ноги. Сам же ударил кулаком в грудь третьему, наповал. Четвертый же оказался самым сильным из них, с явно физическим уклоном. И то, что меня больше всего удивило, он владел кругом или чем-то похожим. Глаза третьего уровня позволяли видеть и потоки энергии, поэтому я заметил, как той в усатом мужчине стало разом больше, и когда он в полной мере осознал, что произошло, резво бросился на меня, занося саблю. Но я оказался быстрее, встретил его кулаком, но, вместо того чтобы послушно умереть, он лишь отлетел, прокатился по камню, ловко отпрыгнул, вскочил и сделал рывок, оказавшись почти мгновенно рядом со мной. Увернулся от сабли раз, второй, направил ему цепь со спины, но он ловко отпрыгнул, рубанул ее мечом и, как и многие до него, попался. Цепь-то еще попробуй разрубить, отбивать ее бессмысленно, я ведь управляю ею, как хочу. Он раскрылся, подставился, я подсек ему ноги, создал шар и вбил в грудь. Впечатало его так, что камень под спиной треснул. Он несколько секунд посопротивлялся, но отбиться не смог. Дай. Поток энергии ударил ему в живот, мужчину выгнуло, а я без всяких затей ударил кулаком еще разок. Тут ему совсем плохо стало. Еще пара ударов, и все, затих. По-хорошему надо было добить и контрольные произвести, но интуиция шевельнулась, взвыла, и я длинным прыжком в сторону ушел. Корабль начал действовать, и меня сначала чем-то легким срезать попытались, а как отогнали, жахнули из чего-то потяжелее. Признаюсь, впечатлило. У меня за спиной цветок пламени расцвел, Взрывная волна в спину ударила, подхватила и дальше швырнула. Я кое-как приземлился, пробежался по камню и в сторону прыгнул. Второй раз они уже не стреляли, то ли не успели, то ли взяли паузу на оценку результативности. Я же этим воспользовался, ушел в глухую зону, четко под днище корабля, оттуда прыгнул вверх, обошелся без знака, расстояние не такое большое. Где-то на высоте 3-4 этажей корабль висел, зацепившись, подтянулся и метнул молнию прямо внутрь, через окошко, откуда по мне стреляли. Там кто-то крикнул, что-то бомбануло и затрещало. Ради интереса я перебрался на, а черт его знает, как эта штука называется. В общем, я по дну двигался. Так-то лодка деревянная, но днище было обшито металлом. По нему я и ударил, напитав руку силой. Так себе броня. Легко пробил металлический лист, чуть напрягся и оторвал его. Ударил по доскам внутри и тоже их проломил. Внутри забегали, засуетились, и в следующий момент на меня кто-то спрыгнул сверху. Этот кто-то, прицепив себя веревкой, пробежал по корпусу и попытался меня рубануть мечом. Хитро они придумали. На абордаж так ходит, дай. Сбил я этого летуна. Его отбросило, он навернулся, но веревка удержала, и он шмякнулся о корпус. Я же прикинул, что с этой лодкой делать. Хотя чего тут думать, ломать надо. С этой мыслью, увернувшись от следующих летунов на веревках, я потратил пару секунд на то, чтобы создать усиленную технику, которую и вбил прямо в ранее проделанную дыру в обшивке. Что получится так эффективно, я и сам не ожидал. Слишком эффектно. О чем я подумал, когда лодку взорвало, а меня отшвырнуло далеко, разом снося все щиты. Убить не убило, но я врезался в скалы, еще во что-то, отбил себе пару мест и затормозил головой. А камень, в связи с чем какое-то время потратил на то, чтобы прийти в себя. Парень я крепкий, меня таким не проймешь, но как же там полыхнуло. Поднявшись и оглядевшись, увидел, что лодки нет. Вместо этого на камнях валяются пылающие ошметки. Другая часть ошметков раскидана по округе. Надо сказать, что сам колодец начинался совсем рядом. До широкого тоннеля наверх всего ничего, метров 300 от корабля. Там сейчас ночь, поэтому дополнительного освещения нет. Да и суеты на ярусе не наблюдалось до сего момента, потому что столь сильный взрыв пропустить было невозможно. Ох, сейчас набегут. Что-то перестарался я, а главное, один противник остался жив. Он прямо из пламени поднялся и в воздухе завис, сверкая под копченной бородой, тлеющей прямо на нем одеждой, и очень, ну просто очень перекошенным от бешенства лицом. Именно этот момент мой отряд выбрал, чтобы выбраться. Калия подхватила всех разом силовым полем, и они полетели мимо меня. Я усилием воли цепь к себе подтянул, та потерялась на поле битвы. Роза меня подхватила и к ним затянула. Я не сопротивлялся, продолжая внимательно отслеживать, что там этот злой мужик собирается делать. Он нас заметил и погнался. Зашел сразу с козырей. Его кулаки засветились, и он в нас выстрелил лучом. Калия вильнула в сторону, и тот мимо прошел, врезался в свисающий сталагмит и разрушил его. Мы добрались до колодца, и Калия скорость набрала. Мужик за нами гнался, но быстро отстал. Я его даже не пытался сбить, не видел смысла. Увернется наверняка, а Калия в связке с Розой, которая смотрела назад и могла говорить девушке, когда и куда уворачиваться, ну, это трудная цель. Так что вскоре мы пролетели все 4 промежуточных яруса и рванули в сторону. Пронеслись над ночным городом, мимо зависших летающих лодок и унеслись дальше, скрывшись из виду. Калия потратила процентов 80 своих сил, после чего мы приземлились в каком-то леске и встали на привал. Если за нами кто и погонится, то ему потребуются специальные способности, чтобы нас найти. Скорость того злого мужика я оценил. Наша черновласка летала куда быстрее. «Вы видели, видели?» — спросил Шупа. «Вон там». «Да успокойся ты», — сказала ему Джиха. «Видели, как не увидеть». Речь шла про громадную тень где-то на горизонте. Тенью это, конечно же, не было. Обычный, по местным меркам, летающий остров, который в ночи особо не разглядеть. Луны я не заметил, возможно, из-за облаков, а может, и нет здесь ее. Ну да неважно. Как солнце встанет, там и разглядим местную достопримечательность. «Разбиваем лагерь», — скомандовал я. «Калия, ты отдыхай. Нужно будет вылететь до рассвета. Куда нам двигаться?» — наметили. «Если верить добытой информации, искать нас будут разве что власти города вокруг колодца. Также они могут передать весточку о дерзких чужаках. Но, как мы поняли, По этому миру столько отребья шляется, что никому до нас особого дела не будет. Если, конечно, наглеть не начнем. Поэтому наш план банален. Добраться до ближайшего крупного города-хаба, который расположен как раз на летающем острове. Там наняться в качестве наемников к торговцам. Силы местных мы уже оценили. Легендарщики у них есть, да и всяких других искусств должно хватать. Сказалось то, что они по другим мирам прыгать научились. Да и просто колодец у них давно появился. Поэтому своих монстров и тех, кого нам стоит опасаться, должно иметься в избытке. Но, как и у нас в мире, они не то чтобы на каждом углу встречаются. Поэтому, как бойцы, мы вполне себе должны котироваться, а значит, и с поиском работы проблем не возникнет. В крайнем случае у нас есть Роза, которая и внушение сделать может. Наниматься будем с целью закрепиться. Нужно выучить язык, обзавестись знакомствами, собрать информацию, ну и заработать местную валюту тоже. Что дальше, видно будет. Пока так далеко заглядывать смысла нет. Я успел часов 5 поспать, так-то мы относительного нашего режима утром вышли. Но в крепости потрудиться пришлось, особо там нарасслабиться было. А здесь лесок, свежий воздух, и меня даже мошкара не смутила. Проснулся свежим и взбодрившимся. За миг до того, как меня Шупа носком ботинка по ноге пнул. «Ласковый ты», — сказал ему, поднимаясь. «Хорошо тебе спать, командир, пока остальные работают», — спросил парень и, не удержавшись, зевнул. «Сам-то давно встал?» — поинтересовался я, оглядывая отряд. «Еще было темно, но я с обновленными глазами и ночью неплохо вижу. Единственный источник освещения — едва заметный огонек от газовой горелки, на которой Джиха что-то помешивала. То ли заметив, то ли почувствовав мой взгляд, девушка повернулась и спросила: «Есть будешь?» «Спрашиваешь, как обстановка?» «Все путем», — ответил Тич, который также сидел у костра. «Нормы отработали, отдохнули. Ничего не происходило. Пару раз над нами лодки пролетали, но не по нашей душе. Вы их разглядели?» — удивился я. «Они тихо жужжали», — пояснил парень. «Забавный мир», — сказал Шупа. «Твой отец здесь бывал?» — спросил он у Тича. «Нет, в другом месте технологию нашел, и там все сложно. Надо узнать, как тут», — сказал парень с непонятными интонациями. Зацикливаться на этом я не стал и взял протянутую миску. Вскоре и остальные, кто спал, проснулись, а там и светать начало. Пора было выдвигаться. Калия подняла нас высоко в небо, метров на 300. Лодки же курсировали на высоте сотни метров или около того. Первое, что нам бросилось в глаза, это, конечно же, здоровенный остров впереди. Сопоставив расстояние, я попытался оценить его размеры, но не смог. В голове как-то не укладывалось. Там целая гора, вопрос в том, насколько большая. Имела она форму кривой, очень растянутой и расплющенной юлы. Низ, в самой низкой точке, почти касался поверхности земли. Вершины были рваными, но один пик выделялся, прямо по центру. «Если это упадет», — заметил Гон, — «то боюсь представить последствия. Ударной волны хватит, чтобы устроить внизу ад. Ты вниз посмотри», — предложил ему Тич. Я был полностью согласен с парнем. Летающий остров — это интересно, спору нет. Но то, что находилось внизу, сказало мне куда больше об этом мире. Перепаханная равнина, без дорог. Не просто же так я интересовался взрослыми темами и обращался с этим за помощью к Такину. Кое-что в моей голове осело, и сейчас я видел не просто сложную местность, а серьезные проблемы для логистики. Мое воображение живо нарисовало два города, которые строились несколько веков, там живет множество людей. Вокруг этих городов полно деревень, где сеют и собирают урожай, кормя всех жителей. Также эти города и деревни связывают развитые дороги, по которым гоняют транспорт, а потом раз, и один из городов с половиной земель вокруг поднимается в небо. Доставить к нему припасы невозможно, как и вывести оттуда. С водой тоже непонятно. Острова протекают, а если озеро поднялось в небо, сольется вниз, а если там рыбу ловили, передохнет. В общем, уже на этом этапе проблем хватает. Скорее всего, в улетевшем городе начнутся беспорядки, голод. Люди будут пытаться сбежать с него вниз. Ну да ладно, может, они построят очень большую лестницу и спустятся. Вторая часть беды придет, когда вся эта гора рухнет вниз. Хорошо, если не на первый город. Все дома упавшего города будут уничтожены, а также заводы, производство и все то, за счет чего город жил. Внизу же образуется, ну, свалка обломков. Не знаю, как обозвать штуку, когда вниз падает кусок планеты. Сейчас мы все могли наблюдать, что будет с этой местностью спустя сколько-то десятков лет. Редкие островки зелени, небольшие леса. Я прикинул, сколько сил нужно, чтобы проложить через все эти рытвины, обломки скал и прочие прелести давно случившейся катастрофы, дорогу, и мне аж дурно стало. Много денег надо, а еще работники, техника и все прочее. И что-то мы летим с приличной скоростью, лодки вокруг видим, а дороги и какой-то наземный транспорт, нет. О чем нам уже говорили, но теперь вживую посмотрели. Никто по этому поводу не захотел высказаться, кроме Тамары. Весело у них тут, хмыкнула Ситкартка. Когда мы уже лодку захватим, чур, я буду рулить. Еще чего, возмутился Тич. Я покосился на него, и парень смутился. Кажется, у кого-то душа пирата, и единственным штурманом он видит исключительно себя. Ну да я не против. Пусть сам с Тамарой договаривается. Ха-ха, смотрите. Первой что-то интересное заметила Роза. Пираты грабят. Я в тот момент смотрел в другую сторону, повернулся и увидел, о чем речь идет. Толстый торговец был атакован двумя пиратами. Те зашли сверху и обстреливали его. Если честно, мы заблудились. Ориентиры у нас имелись, но это не так-то легко на чужой местности разобраться, особенно с высоты. Вот указали нам на озеро внизу. Там мы их три штуки по пути видели. В общем, черт ногу сломит. Поэтому я скомандовал, особо не раздумывая: давайте к ним. Я беру на себя правую лодку, вы левую. Кажется, кто-то зазнался, недовольно высказался Гац. Наш жеребец застоялся в стойле и завидует, хохотнула Тамара, дотянулась и парня кулаком в плечо стукнула. Это смешно, конечно, выдал Шупа смешок, но серьезно, идем в атаку. Спар, ты точно один справишь, не взрывай лодки, неожиданно взмолился Тич. Смутился и быстро поправился. Их можно продать. Это станет первоначальным капиталом. Постараюсь, ответил я неуверенно. Удачи, сказала мне Роза. Она ему не нужна, высокомерно фыркнула Тамара. Калия добралась до сражающихся, и я выпрыгнул из силового поля. Руки прижал к телу и вниз полетел, набирая ускорение. С нашей позиции корабли выглядели игрушечными. Когда половина расстояния оставалась, глаза активировал. В деталях разглядел, что происходит. У торговца была своя охрана. Сейчас ее придавили огнем, и пираты шли на сближение, чтобы начать абордаж. Выстроились уже, веревками себя прикрутили. Легко сказать, не взрывая ничего. А как это сделать, не зная, где у них взрывчатые вещества находятся? Буду импровизировать. Как пойдет, так пойдет. Мое появление эти ребята полностью прозевали. А зря, наверх нужно смотреть. Оттуда злые спартанцы падают. Начал я с Д. Ударил и снес разом тех, кто к абордажу приготовился. Убиться-то они не убьются, но у меня появилось время заняться стрелками, которые шли во второй линии. Молнии я опасался кидать, поэтому работал руками. Пронесся вдоль борта, раскидывая народ. Точнее, выкидывая. Надеюсь, они умеют летать. Но, как понял, ни один корабль не обходится без сильного капитана, который стоял на самом настоящем мостике, за рулевым колесом, и смотрел на меня, как его команду выношу. Я еще и меч из кольца достал, пообрубал веревки. Капитан пальцы хитро сложил, и я внезапно обнаружил, что не могу пошевелиться. Он крикнул, и из трюма, пока я пытался вырваться, один за другим команда повалила. Первый на меня с ножом бросился. Я в него цепь направил, и та, прямо острием, в горло вонзилась. Ноги лысого мужика вперед ушли, а верхняя часть, назад. Так его и крутануло. Он прямо ко мне рухнул и угодил в черную печать у меня под ногами. Видимо, та и держала меня. Самое противное, я совсем не ощущал энергии, которую можно было бы впитать. Но это не повод для паники. Дай, сбил я следующую партию набегающих. А теперь, молнии. Я выпустил из тела разряды, выжигая черные узоры, и, сработало, печать мои силы не блокировала, только возможность двигаться. Освободившись, прыгнул на капитана, перелетел следующих вылезающих из трюма и рядом с ним оказался. Он возьми и исчезни, прямо за мной появился, переместившись, слишком медленно, если сравнивать с той же демоницей. Прямо в движении его поймал, саблю отбил и грудь на вылет кулаком пробил. Ну ладно, не на вылет, но до сердца точно достал. В сторону тела отбросил и вопросительно еще на двоих из команды посмотрел. Те попятились, оружие побросали и замерли. Я им на пол указал, мол, ложитесь и руки за голову убирайте. Надо же, понимающие оказались. Я иногда искренне поражаюсь Тамаре. В крепости она еще ничего, милая девочка, а стоило вырваться на волю, как в разнос пошла. Как еще назвать то, что она где-то раздобыла во время захвата второго корабля: кожаный жилет, шляпу-треуголку, перевязь с ножами и однозарядный пистоль. Я не представлял. Две лодки-то мы захватили. С этим проблем не возникло. Замечу, что это не самые крупные судна, которые мы видели. Может, поэтому серьезных противников замечено не было. Так вот, пришлось захватить и торговца, провести с ним переговоры. Чем и занялась Тамара, которая была переправлена на их судно, быстро сориентировалась, раздала пару оплеух и добралась то ли до капитана, то ли до торговца. Как тут кто называется, нам еще предстояло разобраться. Дядька был в летах, полноватый, с бородой. Тамара его за эту бороду и схватила, наклонила так, чтобы его лицо на ее уровне оказалось. «Для чего мужику сутулиться пришлось? Это ты здесь главный?» – спросила девушка. Ее речь я понимал, а вот ответы мужика только догадывался. Второй амулет находился у Розы, которая контролировала обстановку. «Мы мирные наемники», — сказала она торговцу, — «готовы наняться к вам за небольшую помощь и плату, а также готовы отдать 10% от стоимости продажи тех двух посудин, которые мы захватили. Договоримся?» — спросила она, чуть ли не в лицо выкрикнув, после чего отпустила. На палубе, кроме скрипа дерева и завываний ветра, стояла гробовая тишина. Торговец нервно оглядел нас, расправил бороду, одежду тоже отряхнул и улыбнулся. Ответ понятен и без перевода. Договоримся. Глава 3. Торговцы, или как спартанец беседы вел. Я, Гон и Джиха находились внутри трюма, в центре одного из захваченных кораблей, и смотрели на необычную конструкцию. «Видимо, это и есть магнезиум», — сказал Гон. Указывал он на кусок фиолетового металла, чуть больше моего кулака размером. Находился тот в специальной емкости, надежно закрепленной. Емкость эта стояла на постаменте, металлической трубе. Парень по ней постучал, и звонкость звука показала, что это именно труба, а не цельная штука. Труба уходила вниз где-то на полметра и была единой частью с ответвляющимися на все четыре стороны полосами. В общем, от трубы тянулось нечто, что повторяло очертаниями корпус. Всего мы не видели, часть перекрывала дерево, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что металл пронизывал весь корабль. «Ставлю на то, что на металле они экономили», — сказал задумчиво Гон. Джиха, та приложила руки к металлу, прислушалась и кивнула. «Сплав не назову, но то, что это что-то простое, да, я про то, что металла мало», — поправил ее Гон. «А что, качество тоже не очень. Первый легендарный камень, который взяла девушка, позволял ей воздействовать на металл, в том числе определять его свойства и в принципе ощущать материал вокруг. В том числе она могла почувствовать, сколько именно его в корабле». «Да, качество не очень», — ответила та. «Количество тоже мало. Полосы повторяют очертания судна, но до верхних перил не доходит, по низу идут. Как я и думал, получается, этот металл ответственен за распределение силы магнитиума», — задумался Гон. «С чего ты взял?» — фыркнула Джиха. «Или решил, что раз мы его магнитом назвали, то он только на металл воздействует, а как эта штука тогда в небо целые куски планеты поднимает?» «Хм», — озадачился парень. «Действительно, Джиха снова металла коснулась, провела пальцами вдоль полос. На них вязь, — сказала она, — едва заметная. Руны, если так, то дело становится сложнее. Есть что-то знакомое?» — спросил я. «Это место, где мы столпились, небольшого размера. Освещение тоже здесь не сказать, что хорошее. Единственный источник света находился впереди, в переднем трюме. Свет попадал через люк, тот самый, через который выбирались пираты, чтобы атаковать меня. Символы же никак не светились, и в таких условиях, даже с моим зрением, я ничего толком разглядеть не смог, как и Джиха. Она их на ощупь определить пыталась. «Изучать надо», — ответила та. «Ну-ка», — попросил я, протиснувшись между братом и сестрой, подался вперед и активировал на пару мгновений третий уровень глаз. Этого хватило, чтобы разглядеть все детали, увидеть взаимосвязи и понять, что ничего такого я не изучал ранее. «Не, знакомого нет», — ответил я девушке. «Раз такой глазастый, может, зарисуешь их?» — предложила Джиха. «О, это точно нет», — сразу подался я назад. «Какой из меня художник? Ну да, тебе бы все громить». «Уела», — хохотнул Гон. «Но я в этом хорош, признай», — улыбнулся девушке, что осталось незамеченным. «Что еще скажете по кораблю? Сомневаюсь, что один кусок металла, каким бы волшебным он ни был, способен поднять в воздух настолько сомнительную конструкцию», — сказал Гон, имея в виду то, что лодка жуть как скрипела и совсем не производила впечатления чего-то надежного. «Пусть даже магнитиум воздействует и на любые другие материалы, но, думаю, эта конструкция и знаки служат для того, чтобы распределить воздействие и добиться стабильности. Никому не хочется, чтобы лодка перевернулась. Да и как они высоту набирают или снижают, груз сбрасывают? Так бред же, не видел ничего такого. Может, какое-то воздействие энергии. Надо проверять». Я покосился на парня и понял, что тот ушел в дебри размышлений. Джиха тоже подзависла над знаками. Сказав им, чтобы не скучали, отправился наверх. Запахи, надо сказать, внутри трюма КХМ специфические. Хотя ладно, чего уж, дерьмовые запахи. Нотки каких-то специй, стухшей еды, подгнивших фруктов, но особенно выражен запах немытых тел. Выбраться я не успел. В просвете люка показались чужие ноги, а там и тело Тича пожаловало. Парень залихватски спрыгнул, повернулся, увидел меня, улыбнулся во всю ширь. «Что тут у вас?» — спросил он, оглядываясь. Принюхался и поморщился, перестав так широко улыбаться. «Работаем!» — раздался голос Гона из магнитной. «Это хорошо!» — покивал парень. «Спар, тебя я тоже искал. Может, оставим одну лодку?» «Уверен, что их нужно продавать». Посмотрел он на меня вопросительно. Я медленно вздохнул и выдохнул. Роза мне мысленно передала, что Тич пришел в нешуточное возбуждение, когда они на абордаж пошли. Капитана второго корабля именно парень победил, крикнув, чтобы другие не вмешивались. То есть, с его точки зрения, он взял свой личный трофей, захватил аж целую, самую настоящую, летающую лодку. Я и без подсказок Розы, зная, из какой он семьи, понимал, что парня немного того, переклинило на почве детские мечтаний. А вот Гон этот момент то ли не догнал, то пропустил. «Да зачем нам эти развалюхи?» — крикнул он. «Не, изучить их полезно, конечно же, зарисовать все символы, попытаться выявить взаимосвязи. Но и так понятно, что без толковых учителей результат мы повторить не сможем. К тому же лучше захватить что-то понадежнее. Да и вопрос с людьми надо решить. Ты вот знаешь, как с этой посудиной обращаться. У вас, кажется, совсем другой тип был».